Во-вторых, попытавшись перехватить этих коротышек, можно будет не только выслужиться перед хозяином какого-либо склада, но также и попытаться забрать их трофей. Все-таки среди подобных вещей может быть много интересного, и этот фактор тоже нельзя было забывать. Именно благодаря такому наблюдению, семейство Слаксов вовремя заметило тот факт, что интересы семьи коротышек привлекла территория, которая не так давно, буквально сегодня, сменила хозяина. Уже только поэтому можно было понять, что в данном случае можно очень сильно озолотиться. Эта территория была знаменита тем, что находилась под довольно серьезной охраной, и уже только поэтому можно было понять, что там может быть много ценного. Тем более, что никогда не стоило забывать о том, насколько богатым мог быть бывший хозяин этой территории, ведь он не зря был не так давно абсолютным чемпионом клана Гарраков на охоте за разумными. Уже только за это его нужно было уважать и бояться. Оборудование, которое использовал этот разумный, стоило очень дорого, и его следовало бы просто опасаться. Но если эта коротышка, Дверг, который отличался обычно достаточно хорошо продуманными действиями, все-таки задумал что-то в отношении территории, которая была явно хорошо защищена, то можно было понять, что у него есть какой-то определенный план. И учитывая этот план, а также и тот интерес, который обычно проявляла молоденькая девчонка из его семьи к различным объектам под электронными системами защиты, то сразу можно было понять то, что и у них самих есть шанс. И этот шанс нужно было использовать. Ведь именно он мог дать возможность представителям его собственного семейства обогатиться, а он не собирался его терять. Именно поэтому было решено в этот вечер старательно следить за коротышками. И они проявили себя, как и ожидали Слаксы, как только стемнело. Не прошло и часа, когда все семейство коротышек просто в полном составе, чего раньше никогда не было, выдвинулось к охраняемой территории бывшего чемпиона клана Бушер. Уже заранее понимая, чем намереваются воспользоваться эти коротышки, старый Слакс тихо хмыкнул. Он сам прекрасно понимал, что сейчас они надеются на то, что молодой паренек, получивший в свое распоряжение имущество и эту территорию, всего лишь наивен и глуп, и не догадается о том, что в первую очередь очень важно перепроверить систему охраны. Это было очень важно. Но если он и совершил такую ошибку, то это уже проблема самого нового хозяина территории. Они этим воспользуются. Семейство Слаксов было более многочисленным, чем они и намеревались воспользоваться. Они постоянно занимались охотой, и деньги у них на оружие были. Но, как известно, разумным всегда и всего мало. Так что поэтому они намеревались получить шанс улучшить свои позиции за счет других. Если эти коротышки постоянно занимаются воровством, то почему бы и Слаксам не попытаться хотя бы один раз получить то, что принадлежит другим? Охота на тех диких животных тоже была связана с большими проблемами. Например, в любой момент можно было натолкнуться на то, что твои противники или конкуренты по охоте постараются каким-либо образом лишить тебя добычи. Такое тоже бывало. И частенько охотники, вместо того чтобы охотиться на диких животных, устраивали перестрелку между собой, и в этом случае очень часто семью Слаксов выручало именно только то, насколько они были ловкими и быстрыми, а также и то, что они были достаточно многочисленными. У охотников оборудование у всех было примерно одинаковое, и часто в таких перестрелках главную роль играло именно количество стволов и их скорострельность. Тот, у кого был хотя бы один пулемет, уже мог просто задавить своего противника огнем, и тогда охотникам не оставалось ничего другого, как просто отступать, бросая собственные трофеи. Так что можно было понять аксиому этого мира: чем лучше у тебя будет оборудование и оружие, тем больше шансов у тебя достичь чего-либо в любом направлении жизни этого мира. Именно поэтому Слаксы и решили выдвинуться всей семьей. Правда, части из семейства не было поблизости, и поэтому пришлось выдвинуться с теми, кто был, ведь их противников было не так уж и много, а Слаксов, по крайней мере, больше, чем у тех же самых Двергов. Тех было всего пятеро, а его членов семейства было минимум восемь, и все были вооружены, а у Двергов оружие было только у двоих, и уже поэтому можно было понять, что у них есть больше шансов. Все-таки восемь винтовок против двух – достаточно весомый аргумент, и уже только поэтому следует отлично понимать, что в данном случае сила в их руках. Хотя, в данном противостоянии сыграть главную роль также могла и система защиты помещений, куда пытались пробраться коротышки. А значит, нужно быть очень осторожным. Приблизившись к охраняемой зоне, старый Слакс с удовольствием заметил то, что эти коротышки действительно были именно теми разумными, которых достаточно долгое время разыскивали. Ведь если не они взломали периметр и разрезали сетку, то кто? Больше здесь таких пройдох ее было, уже только поэтому можно было понять, какое оборудование сейчас может попасть в руки Слаксом. С его помощью можно взламывать не только такую систему, но и какие-нибудь защитные системы кораблей, которые могли упасть на поверхность этого мира. Как профессиональные охотники, они неоднократно находили подобные места. Вот только заходить туда и пытаться что-либо сделать без максимальной защиты – было просто невозможно. А значит, необходимо было найти весьма специфическое оборудование. Аккуратно застыв возле пролома, который сделали коротышки, старый и опытный Слакс внимательно прислушался. Неужели они никого не оставили охранять этот проход? Если эти разумные сделали такую ошибку, то это им дорого обойдется. Ведь он сам постарается сделать все возможное, чтобы наказать таких наглецов. Решительно махнув рукой, он показал всем своим членам семейства двигаться вперед. Судя по отсутствию какой-либо стрельбы, эти умники не решились оставлять кого-то на охране. Ну, что ж, это была их смертельная. Он не успел додумать свою мысль, когда неожиданно фактически под ногами натолкнулся на распластанное тело одной из девчонок, являвшейся дочерью старого пройдохи. Что здесь происходит? Успела мелькнуть в его голове мысль, когда все его семейство неожиданно накрыло разрядом парализатора. Уже падая, краем глаза старый Слакс заметил какое-то движение по соседству. Хуже всего было то, что это движение явно выдало, что поблизости находился боевой дроид. А это уже само по себе говорило о том, насколько серьезную ошибку совершил Слакс, попытавшись проникнуть вслед за своими потенциальными противниками. Судя по всему, хозяин этой территории не был настолько наивен, как можно было бы подумать. Он старательно продумал возможность столкновения с потенциальным противником и устроил им ловушку. Самое обидное для него было в том, что точно такие же ловушки часто устраивали сами охотники на своих потенциальных конкурентов и врагов. Но в этот раз ситуация была действительно критическая. Большая часть его семейства попалась на попытки проникновения, и теперь никто их не спасет. Радовало только то, что часть семьи все-таки находилась сейчас на охоте, только пользы им от этого не будет. Так как в случившемся участвовал сам глава семейства, то можно сразу понять, что в данном случае их семью просто уничтожат. Клан Бушера не простит подобных сюрпризов. Если на территории трущоб клан не особо вмешивался в происходящее, то здесь, на территории города, где служба безопасности была обязана хранить порядок, подобное было просто недопустимо. Но это тоже уже не имело значения. Семья Слакс, знаменитых охотников, поспешив за добычей, попала в ловушку. В ловушку, которую им устроил даже и не старый враг. Собирая информацию про потенциальную жертву коротышек, старый Слакс знал о том, что этот молодой парень, который стал наследником имущества Шрама, видимо, совершенно случайно победил во время охоты на разумных. Теперь же становилось понятно, что все эти догадки не имели под собой никакой почвы. Однако это уже роли не играло. Попавшие в переделку Слаксы были действительно просто уничтожены. Ведь они и сами знали то, что служба безопасности не простит им подобной наглости. Хуже всего было то, что в данном случае надо было понимать и тот факт, что даже попытаться объяснить каким-либо образом случившееся, Слаксы просто не смогут. Их поймали на чужой территории. Причем поймали с оружием в руках. Как бы он ни пытался решить этот вопрос, но сделать что-либо тут просто было невозможно. И тут ничего не поделаешь. Такова судьба всех тех, кто оказывается не настолько хитер или предусмотрителен, чтобы вовремя извернуться, не допустив врага к собственным ресурсам. Ресурсы были важны. Даже одно охотничье ружье его семьи на рынке стоило бы не меньше 1500 кредитов. И уже только этот факт заставлял очень сильно нервничать. Ведь, по сути, благодаря их глупости в руки этого парня могло попасть сразу 8 ружей. 8. И это не считая остального имущества семейства. Ведь семья, оставшаяся без поддержки, а также и своей территории, которую могла бы контролировать в виде того же самого контейнера, просто обречена. Им придется искать возможность выжить. Чаще всего попавшие в такую ситуацию семьи становились придатками других семейств. Надо ли вам рассказывать о том, что происходило с этими разумными? Они просто становились на положении рабов. И в данном случае, если это происходило добровольно, такие несчастные не могли чего-то добиться впоследствии. Но такова судьба всех неудачников, которые могли просто проиграть своеобразное сражение за власть, которое происходило буквально везде. Ведь получив возможность возвыситься хотя бы в этом, мало кому нужном квартале, даже его семья могла бы получить возможность не просто существовать, но также и при помощи денег, подмять под себя какие-нибудь слабые семьи. Теперь же, все это произойдет с остатками его семьи, с сыном и двумя дочерями, которые отправились на охоту. Если, конечно, они вернутся живыми, новости по этому миру разносились достаточно быстро, и тут ничего не поделаешь. Как только это случится, известие о том, что их семья уничтожена, быстро достигнет нужных ушей. И как только это случится, практически сразу его семейство будет уничтожено. Ведь у них в руках сейчас остался только старый глайдер второго поколения, хотя и штурмового варианта, а также три винтовки с небольшим запасом патронов. Ну, не будут же они возить для каждой винтовки по ящику патронов, да это значение уже и не имеет. Где они будут отдыхать после возвращения с охоты? Один контейнер стоит минимум 5000 кредитов, и это средний контейнер, без каких-либо внесенных изменений. Контейнер, уже приспособленный для жизни семьи, стоит от 7,5 до 10 тысяч. Все зависит от его внутреннего содержания, такой, какой был у них, обошелся бы семейству минимум в 8 тысяч кредитов. Вот только где их брать охотникам, в лучшем случае за свою охоту, даже если они вернутся с полным грузовым отсеком, набитым трофеями, эти разумные получат около 500, максимум 700 кредитов. И это за все. Но из-за этих денег минимум 150 кредитов придется снова потратить на глайдеры и патроны. И что дальше? На что им жить? Однако, все это было уже поздно осмысливать. Упавший на землю после полученного разряда парализатора старый Слакс уже и не пытался размышлять на эту тему. Все это не имело значения. Значение имело только то, что они попали в ловушку. Старые опытные охотники не смогли вовремя распознать сложность ситуации. Ну, не могли пройдохи, которые постоянно занимались воровством, оставить без охраны подобный проход, при этом отлично понимая, что и другие разумные могут попытаться пробраться вслед за ними на охраняемую территорию. Уже только поэтому можно было сразу догадаться, что ловушка тут явно присутствует. Но, как говорилось ранее, уже было поздно думать. Жадность застила глаза разумным, и фактически сама привела их к финишу. Теперь все может зависеть только от решения самого хозяина этой территории, или службы безопасности клана Мбушера, а у этих разумных разговор короткий. Шутить в данном случае они ни с кем не будут, тут ничего не поделаешь. Раньше думать надо было, Хардар. Ну вот, началось. Все-таки мои предчувствия меня не подвели, так как буквально через час после того, как я перестал мельтешить по территории, которая теперь мне принадлежала, система безопасности зафиксировала тот факт, что часть ограды была отключена. Та самая часть, которую я намеренно подставил под попытку отключения. Там была и возможность для этого, а также и менее высокая частота колебаний. Дело в том, что при большой частоте колебаний, подключиться к этой системе защиты можно было только при помощи прибора минимум третьего, а то и четвертого поколения. В данном же случае, судя по времени, которое прошло с момента попытки первого подключения, это был прибор явно второго поколения. Хотя, при всем этом можно было понять, что он скорее всего модернизированный, а значит, существует возможность того, что все-таки с третьим поколением защиты он справится. Дополнительно ко всему прочему, я также обратил внимание и на то, что мне бы не хотелось пытаться этих разумных самому запускать на свою территорию. В данном случае, можно сразу понять тот факт, что эти хитрецы могут заподозрить подвох, если защита третьего поколения легко и просто подастся устройству второго поколения. Подумав об этом, я понял, что возможно мне придется обзавестись чем-либо подобным. Вот только не в моих условиях сейчас это планировать. Как я уже говорил, большая часть оборудования в этом мире в первую очередь работала с нейросетями. Даже если в мои руки попадет оборудование подобного вида, то нужна нейросеть минимум третьего поколения, ведь тогда она сможет работать не только с третьим поколением, но и со всем вторым. Однако, даже при этом стечении обстоятельств, следует также понимать и тот факт, что в лучшем случае надо искать нейросеть четвертого поколения, ведь в данном случае, я прекрасно понимаю тот факт, что нейросеть должна превосходить имеющееся оборудование. Иначе какой в этом смысл? Ведь потом мне придется через некоторое время менять нейросеть. Так не лучше ли сразу попытаться найти что-то более ценное, чем тратить время на более дешевые девайсы. Надо же, насколько я губу раскатал, дешевые девайсы, у меня создалось впечатление, что жадность действительно переходит все границы. Сейчас у меня было всего 47 тысяч кредитов, и то, надо учитывать, что в ближайшее время их численность начнет уменьшаться. Я же при этом имею наглость говорить дешевое оборудование, которое для меня даже сейчас купить просто нереально, ведь это оборудование стоит довольно крупных денег, даже здесь и сейчас, нейросети, которые уже были в употреблении, стоили не меньше 100 тысяч кредитов, новые стоили 150-200 тысяч, а я тут, видите ли, наглею, честно говоря, такая наглость действительно могла перейти все границы, главное не терять голову, ведь мне так везет не всегда, и поэтому торопиться бы не рекомендовалось. Мне было желательно сейчас всего лишь перейти на полную самозащиту. Пусть кто хочет, и что хочет, себе думает. При этом я сам прекрасно понимаю сложность ситуации, а она буквально кричит мне о том, что эта ночь будет не единственной. Почему-то я понимал, что сейчас на меня обратили внимание только ближайшие соседи, а потом будут и другие разумные, забрасывать и забывать об осторожности просто нежелательно. Когда я заметил, что в потемневший участок защитной сети проскользнуло 5 точек, то понял, что ситуация становится критической. Я ведь не знаю, с чем именно они ко мне пришли в гости. Вдруг у кого-нибудь из них может быть какое-нибудь оборудование, что позволит этим разумным справиться с моей защитой в виде боевых дроидов. И что мне делать тогда? Я судорожно сжал в руке игольник, которым мог пользоваться. Вот только если у этих разумных имеется оборудование для сражения с дроидами, то и защита должна быть соответствующая. В этом случае, можно сразу сказать, что проблемы будут у меня достаточно большие, ведь такую защиту иглы гражданского оружия просто не пробьют, если я, конечно, заряжу бронебойные иглы, то может быть и смогу чего-то добиться, вот только для этого необходимо будет стрелять фактически в упор, в слабые места защиты. Естественно, что подобного мне никто не позволит, надо быть полным идиотом, чтобы подпустить противника так близко, а такие идиоты в этом мире, судя по всему, просто не выживают. И дело все в том, что я в этом был уверен. Чем отличается идиот обычного разумного? Низким индексом своего интеллекта. Но если индекс интеллекта низкий, то тебе не смогут установить нейросеть. Даже для стандартной нейросети необходим был индекс не меньше 60 единиц. Если он ниже, то ты просто не жизнеспособен. Свой индекс интеллекта я еще не знал, но собирался планировать для себя лучшую жизнь. Если я получил возможность начать ее фактически с самого начала в этом мире, то почему бы мне не постараться? Когда резкий гудок от экрана монитора, который я наблюдал, снова привлек мое внимание и прервал мои раздумья, я понял, что начались активные действия. Обозначенная зеленым цветом на экране достаточно жирная точка моего защитного дроида, судя по всему, нанесла свой удар. Красные точки противников, проникших на охраняемую территорию, резко замерли и пожелтели. Это изменение говорило о том, что практически вся группа нападавших выведена из строя. Но радоваться было рано. Честно говоря, я хотел тут же отправиться к этой группе, чтобы обыскать их и забрать у них все то, что найду ценное. Ведь это мои трофеи, почему бы мне не поторопиться? Однако, стоило мне только подняться на ноги, как раздался второй гудок от монитора. Обернувшись, я увидел, что в эту же щель в обороне и моей территории сейчас проникают еще и другие красные точки. Эти существа, видимо, намеревались любой ценой попытаться захватить то, что принадлежит мне по праву. Естественно, что подобное столкновение мне было совершенно ни к чему, но сделать ничего уже было нельзя. Не буду же я с одиноким игольником выбегать навстречу и стрелять по врагу веером, тем более, что судя по зарядам, которые у меня имелись, это были именно парализующие иглы, а их недооценивать или переоценивать было бы глупо. Они могут парализовать противника, но только в том случае, если вонзятся в незащищенную кожу. Даже плотная одежда могла бы помешать им, ведь после укола иглы автоматически начинают впрыск состава парализующего вещества. Если же одежда будет слишком плотная, например, из кожи какого-нибудь местного животного, что тоже иногда бывало, то можно сразу понять, что в данном случае для меня самого никакой пользы просто не будет. Скрипя зубами, я был вынужден снова осесть возле монитора. Надежда была только на засаду и боевого дроида. Судя по тому, как группа красных точек, которых было гораздо больше, замешкалась возле первой группы вторжения, Они явно были удивлены случившимся с теми, кто шел первыми. А это могло быть только признаком того, что это действительно были разные группы. К сожалению, сенсоры защитного комплекса не давали мне сейчас полной картины происходящего там, и поэтому я не мог разобрать точно состав этих групп, так что пытаться высунуться туда могло быть для меня опасным решением. Затаив дыхание, я наблюдал за происходящим и едва не закричал от радости, когда мой дроид, видимо накопив заряд для парализатора, нанес еще один удар. Вновь вошедшие на мою территорию разумные также стали изображаться желтым цветом, а это говорило о том, что они точно так же попали в мою ловушку. Однако уже само только столкновение моих интересов сразу с двумя группами разумных, пытающимися захватить мою территорию, уже заставило меня насторожиться. Кто знает, что может произойти в дальнейшем. Вдруг еще кто-то попытается проникнуть на охраняемую территорию, ведь должно же быть понятно то, что после провалившихся двух попыток, я наверняка постараюсь усилить свою защиту. Конечно, можно было предположить тот факт, что эти разумные могут получить информацию о моих возможностях от клана Мбушер. Зная, что здесь все живут только ради собственного блага и целесообразности, я заранее могу понять и то, что они вполне возможно постараются продать информацию и таким образом хотя бы небольшим количеством денег компенсировать свои потери. Ведь я слышал недвусмысленный намек сопровождающего меня Гарака о том, что даже сам глава их клана ставил деньги на чемпиона клана Шрама. Уже только эта информация сама по себе говорила о том, что в данном случае их клан был в проигрыше. Но сейчас я не понимал того, на что рассчитывали эти разумные. Ведь они заходили на мою территорию фактически без какой-либо серьезной защиты. Слишком уж легко с ними справлялся обычный парализатор моего дроида. Только потом я узнал, что в данном случае моим потенциальным противникам противостоял тяжелый боевой дроид третьего поколения производства Империи Арвар. А это государство было известно, как самый крупный и весьма эффективный поставщик рабов на территории всего Содружества. И все их боевые дроиды подразумевали использование подобных стационарных и достаточно мощных устройств. Если кто не знает, поясню то, зачем это делать. Все просто. Дело в том, что захватив в плен очень хорошего специалиста, с профессиональной нейросетью и имплантами, его можно очень дорого продать. Ведь в эту цену будут входить все эти импланты и усовершенствования, среди которых может оказаться даже модуль защиты от парализатора. Обычно подобное делали в отношении каких-либо штурмовиков, бойцы должны иметь защиту от таких устройств. Вот только приверженцы работорговли использовали не простой парализатор, который обычно используется службой безопасности для подавления каких-либо волнений или бунтов. Этот парализатор был боевой. По сути, он мог перегрузить даже подобную систему защиты разума. Кроме всего этого, я также потом узнал и о том, что такой парализатор может наносить удар несколько раз подряд, чтобы перегрузить систему защиты противника, если она все-таки защитит его разум. По сути, он действовал своим излучением как несколько волн, и в этом была главная проблема его перезарядки. Накопители, которые имелись у него, довольно долго заряжались. Однако времени для этого у меня хватало. Но во время первого нападения на мою территорию я еще не знал таких элементарных вещей, элементарных для Содружества, и поэтому с удивлением наблюдал происходящее. А то, что происходило, действительно могло удивить кого угодно. Буквально в течение 3 часов на мою территорию вошло 5 групп разумных, которые пытались меня, видимо, ограбить. Вряд ли бы служба безопасности пыталась бы без спросу войти на территорию, которая должна быть охраняемой. Уже только поэтому я понимал, что эти разумные явно не хотели мне какого-либо добра или оказания помощи. Можно было бы, конечно, переживать в отношении того, что эти разумные, которые попадали под удар парализатора, рано или поздно очнутся, чтобы попытаться сбежать, или же они могут попытаться продолжить действовать, пока парализатор боевого дроида будет перезаряжаться, но в данном случае они не могли ничего добиться. Что-то подсказывало мне о том, что сами эти разумные приходили на мою территорию не для того, чтобы со мной шутки шутить. Уже только поэтому можно было понять, что активное сопротивление с моей стороны только повышает собственные шансы к выживанию. Кто-нибудь наверняка постарался бы мне подсказать, чтобы я и второго боевого дроида передвинул на тот участок. Пусть поддержит своего металлического собрата, в том случае, если тот по какой-либо причине не справится. Однако, При всем этом я прекрасно понимаю еще один очень важный факт. На месте этих преступников, которые столкнулись с таким активным сопротивлением с моей стороны, я бы постарался в обязательном порядке найти другое слабое место в защите участка и постарался бы нанести удар с той позиции. Возможно, для кого-то это бы и выглядело довольно глупо, но при всем этом, я также понимал и тот факт, что стоит только подумать логически, и сразу станет понятна главная проблема. Само по себе такое слабое место в сплошной защите появиться просто не могло, если эти разумные достаточно давно пытаются подобраться к имуществу Шрама, то я бы на их месте в первую очередь заподозрил бы здесь ловушку, но, видимо, эти разумные думать логически просто не умели, и поэтому ломились все в этот пролом, устроенный мной для таких вот любопытных, словно им здесь было медом намазано. В эту ночь я практически не выспался, и все по той причине, что мне пришлось встретить 5 групп таких вот любопытных существ. Кто-то из них шел довольно большой группой, численностью до десятка, кто-то группой 3-4 разумных, но, по крайней мере, судя по тому, как они попадали под излучение парализатора, можно было сказать о том, что у этих малочисленных групп была хоть какая-то, но все же защита. В первую очередь это можно было понять потому, что двое разумных, по которым бил дроид, некоторое время, по крайней мере пару секунд, сопротивлялись его удару. Один даже пытался покинуть территорию, но, видимо, волны парализующей энергии, двигающиеся поступательно, все-таки вырубили его защиту, а это было очень интересно. Но при всем этом, я сам прекрасно понял, что попытаться приблизиться туда, чтобы собрать все имеющиеся там плюшки, лучше даже и не стоит пробовать, хотя бы по той причине, что среди них действительно есть разумные, которые могут иметь определенную защиту. Ведь эта защита, а также и нейросеть, которую используют эти умники, наверняка может подпортить мне весь праздник тем, что они могут попытаться очнуться именно в тот момент, когда я буду там. А в этом случае дроид просто не сможет нанести удар парализатором по собственному хозяину. И я таким образом сам стану заложником, чего бы мне явно не хотелось. При всем этом, не стоило забывать также и о том факте, что в первую очередь я не уверен, какое именно оборудование эти умники принесли на мою территорию. Вдруг там кто-то притащил какую-нибудь мину или бомбу, а я по незнанию попытаюсь за нее схватиться. Мне бы не хотелось, чтобы подобное опасное устройство детонировало у меня в руках. Ведь я уже знал о том, что некоторые виды вооружений признают только одного хозяина. И если я таковым хозяином не являюсь, то в данном случае легко предположить тот факт, что подобное глупое поведение мне ничем не поможет. Старательно учитывая все это, я понимал также и то, что тут мне действительно делать нечего. Если бы я мог хотя бы одеть серьезную защиту вроде того же самого высокотехнологичного скафа, который использовал бывший хозяин этого имущества, то по крайней мере подобным образом я мог бы защитить самого себя, даже если кто-то из потенциальных врагов попытается в меня выстрелить. Но сейчас это было просто невозможно. Допускать подобных глупостей я действительно не собирался, и тут ничего не поделаешь. Необходимо предпринять любые меры, чтобы не допустить повреждения моей любимой шкурки. Глупо звучит, но выхода я в этом случае не вижу. Мне пришлось сидеть возле монитора системы безопасности до самого утра. Мало ли кто еще может попытаться сунуть свой нос на мою территорию. Заодно, при всем этом, я старательно пытался собрать всю возможную информацию про потенциальных врагов. Если только за первую ночь практически 5 групп разумных пыталось прорваться на мою территорию, то что можно сказать про последующую мою жизнь? Возможно, кого-то и напугает подобное стечение обстоятельств, когда выяснится, что я могу оказывать довольно серьезное сопротивление подобному вторжению. Однако, при всем этом не следует также забывать еще и о том, что мои потенциальные враги всегда будут заинтересованы в том, чтобы любым возможным способом попытаться добиться желаемого себе результата. «Давай, показывай нам то, что тут у тебя случилось». Как я и ожидал, Искин защиты отправил утром сообщение в службу безопасности города, после чего достаточно быстро поблизости оказался патруль, готовый принять тех, кто пытался прорваться на мою землю. Хотя надо было заметить и то, что их командир довольно удивленно смотрел на меня, прекрасно, видимо, понимая, что самостоятельно задержать попытавшихся прорваться на мою территорию я бы просто не смог. Сколько их всего? Нам сообщили, что их несколько. Видели бы вы его глаза, Когда я молча провел этого командира группы службы безопасности к тому самому месту, где уже восстановил защитный периметр до его прежнего состояния, а следы ловушки просто убрал. Ни к чему знать посторонним о том, что в некоторых местах моя защита намеренно ослаблена, и таким образом я имею возможность поймать потенциального врага в ловушку. Ведь понятно же, что вполне возможно и такое стечение обстоятельств. Нельзя недооценивать своих врагов. Они могут точно так же попытаться найти себе информацию через, к примеру, ту же самую службу безопасности. Нет, я не пытаюсь кого-то облить грязью. Просто я заранее понимаю, что доверять кому попало нет никакого смысла. Сейчас он сотрудник службы безопасности, а кем этот разумный будет завтра, не знаю. И именно поэтому предпочитаю, по крайней мере, никому не выдавать информацию про свои секреты. Я поймал этих разумных в ловушку. Хорошо, выдадим все это за хорошую работу моей системы охраны. Я намеренно поставил рядом одного из своих боевых дроидов, при этом того самого дроида с парализатором постарался спрятать. Видеть им его было совершенно ни к чему. А вот на вопрос сотрудника службы безопасности о том, каким образом я умудрился повалить такую большую группу преступников, просто продемонстрировал ему одну игрушку, которую обнаружил среди свалки шрама, которая явно могла бы объяснить подобное происшествие на моей земле. Это была парализующая граната. При броске устройство взрывалось и выпускало импульс, парализующий все вокруг на расстоянии нескольких метров. Хотя я заметил, что мой оппонент, которому я рассказывал эту историю, видимо, не особо поверил в мою искренность. Но в данном случае обвинять меня в чем-либо ему не было никаких причин. Хотя бы только из-за того, что в данном случае я имел полное право не просто парализовать этих разумных, чтобы сдать их службе безопасности. По сути, я имел полное право их уничтожить, перебить, оставив только одни трупы. Я же этого не сделал. Из разговоров сотрудников службы безопасности я понял также и то, почему клан Гароков выплачивает за таких вот умников премию. Все было достаточно просто. В скальном массиве, расположенном где-то на островах, добывалась очень редкая руда. Для этого туда посылали каторжников и преступников. Фактически, каждый такой преступник увеличивал добычу ценных ресурсов для клана, и поэтому они таким образом как бы компенсировали мне финансовые потери. Но при всем этом, также был еще один сюрприз. Когда всех пленников загрузили в глайдер, заметив всю свалку оружия, которая там была, а также и кучку различной техники, командир этой группы предложил мне проехаться вместе с ними, хотя бы по той причине, что было необходимо получить от меня заявление. Ведь произошедшие вторжения на мою территорию тоже сбрасывать со счетов было нельзя. Я сам прекрасно понимаю это. А значит, необходимо вынудить моих потенциальных врагов задуматься о последствиях таких поступков. В этот день на мою территорию попыталось вторгнуться почти 30 разумных. И то, что они вламывались ко мне по очереди, я даже не пытался кому-то объяснять, и ни к чему это, да это и не изменит никак ситуацию. Оставлять этих разумных без наказания я тоже не собирался. Тем более, как я понял из разговора сотрудников службы безопасности, что в некоторых случаях есть возможность не просто забрать в качестве трофеев все имущество этих разумных, а также и еще кое-что. Судя по тому, как они косились на некоторых из пленников, эти разумные были чем-то вроде глав семейств. А это уже говорило о многом. Если в случившемся участвовал сам глава семейства, то отвертеться от того, что их могут обвинить в планомерной преступной деятельности на территории подконтрольной клану, эти разумные просто не смогут. Здесь только сам клан имел право решать, что и как они будут делать, а вот другим здесь шалить было запрещено. Тем более, что сам клан Мбушер предпочитал не баловаться такими вещами. На своей территории они старались соблюдать какую-то законность, ведь если на их территории кто попало начнет заниматься подобным бандитизмом, то никто не будет верить обещаниям клана, и у него могут возникнуть большие проблемы, ведь за свое жилье я фактически уплатил все налоги. Неужели я не могу рассчитывать на безопасность? Именно поэтому можно было понять, что эти разумные совершили грубую ошибку, попытавшись вторгнуться в мою территорию. Теперь это уже не имело значения. Важен был факт того, что я могу получить за это какое-то вознаграждение. А значит, можно попытаться впоследствии использовать этот факт так же, как мне будет удобно. Когда мои пленники были наконец-то погружены в глайдер службы безопасности, Я сел вместе с сотрудниками этого патруля. Система защиты уже была перенастроена на меня, а значит, существует и возможность вернуться, чтобы спокойно заниматься своими дальнейшими делами. Я же еще не закончил перебирать весь этот хлам, а что-то мне подсказывало, что тут может быть еще много интересного. На территории участка службы безопасности я надолго не задержался. В мою задачу входило только подтвердить попытку вторжения, передать данные мониторинга системы безопасности. И, после всего этого, оставалось только забрать груз. Все эти трофеи принадлежали мне. Как я и подозревал, специальный прибор, взломщик, обнаруженный в этой груди тел, остался в службе безопасности, но за него мне начислили премию в 5000 кредитов. Кроме того, мне должны были начислить еще и премию за ликвидацию довольно крупной группировки преступников. Судя по всему, начальник службы безопасности города был рад избавиться от подобных сюрпризов на своей территории, и теперь наверняка постарается списать на этих разумных как можно больше преступлений, которые были здесь совершены, ведь таким образом он может заслужить своеобразную благодарность от своего руководства, как говорится, ради бога. Все равно настаивать на чем-либо мне бессмысленно, а все это барахло, которое мне досталось в качестве трофеев, я переберу и впоследствии может быть и продам. Судя по косым взглядам этих разумных, служивших в службе безопасности, оборудование, которое было обнаружено, особого интереса у них не вызывало, разве что пара тяжелых боевых скафов третьего поколения, имеющих отношение к империи рабовладельцев. Они были тяжело бронированными, и даже имели специальную гидравлику, позволяющую перемещать весь этот груз, с тяжелым вооружением. Возможно, именно поэтому эти разумные не сразу попали под воздействие парализатора, броня скафов поглотила импульс, но теперь это не имело значения. Главное было в том, что все это стало моим имуществом. Честно говоря, после такого веселья ночью, а также и того, что я в данном случае оказался в выигрыше, у меня даже появилось желание попытаться еще раз спровоцировать попытку подобного вторжения. Ведь таким образом у меня есть возможность поправить свое финансовое положение, но что-то мне подсказывало, что в ближайшее время подобных нападений ожидать не приходится. А вот лично на меня охотиться могут начать вполне. Ведь не буду же я вечно сидеть в этой клетке, а значит, нужно позаботиться о собственной защите. Но где ее взять? Любая хорошая защита в первую очередь привязывалась к нейросети, а ее у меня просто нет. Что же делать? Придется быть вдвойне осторожным, ведь я сам прекрасно понимаю, что в данном случае, если застряну у себя в четырех стенах, то ничем хорошим и это не закончится, ведь мне нужно будет брать где-то деньги, продавая что-то со своей территории, я много не заработаю, а значит, мне нужно искать варианты, которые нужны для существования в этом мире. С этим все было не так-то уж и просто. В руки мне, в качестве трофеев, попало довольно большое количество оружия, хотя и большая часть из него имела отношение ко второму поколению, то есть это было оружие, которое и я смогу использовать, хотя некоторые разумные, в виде тех же самых сотрудников службы безопасности, откровенно говорили о том, что для использования той же самой винтовки с оптическим прицелом, по какой-то непонятной мне причине, все же необходимо изучить базы знаний. Ребята, да ее просто пристрелять нужно по месту, чтобы знать то, на какую дистанцию и при каких поправках она стреляет. Это даже я, студент, который не служил в армии, прекрасно знаю. Чего нельзя было сказать про другое оружие, например, то же самое оружие с электронным наведением. Тут вообще все было сложно. Как я понял, в данном случае без нейросети не обойтись. Это оружие транслировало прицел прямо в глаз своему пользователю при помощи нейросети, и он мог прицеливаться, даже не прикладываясь к винтовке. В этом случае действительно нужны были базы знаний, без изучения которых ты просто не сможешь использовать этот электронный прицел. Но главное, чего я не понимал, так это только того, по какой глупости и кому могло понадобиться идти грабить мою территорию с подобным вооружением. Ведь такая винтовка удобна для стрельбы на длинных и сверхдлинных дистанциях, зачем было брать ее, чтобы меня застрелить? А прицел такой тогда зачем, чтобы не промахнуться при выстреле в упор? Смешно, и даже очень, ведь в обычном коридоре, который мог быть построен в том же самом жилом боксе, с такой бандурой просто не развернуться. Может быть, я один такой умный, этого я не понимаю. Но среди оружия, которое мне попалось, была и парочка довольно интересных экземпляров. Короткоствольные автоматы, которые здесь называют кинетиками, были довольно удобны, особенно для таких вот операций, и на коротких дистанциях. Мне они даже на первый взгляд напомнили фабрику Инатионали П-90, заряжались блоком с боеприпасами, стреляли они, как я понимаю, шариками, как наши воздушки, или пневматика. Вот только этот шарик, разогнанный до огромной скорости, мог спокойно пробить меня насквозь. Поговаривали также и о том, что такое оружие может пробивать даже керамическую броню. Я в этом не сомневаюсь. Главное было в том, что в обойме такого оружия было 200 шариков, 200 выстрелов. Вот это больше похоже на подготовку профессионала. Очередью таких шариков меня могли спокойно располовинить на два отдельных человека, смотря как стрелять, вертикально или горизонтально, но сейчас это меня не столько беспокоило. Оружие, которым я смогу пользоваться, оставлю при себе. По крайней мере, у начальника службы безопасности, который провел со мной вдумчивую беседу по поводу того, что произошло на территории моего участка, который точно так же попытался надавить на меня, чтобы я как можно быстрее принял решение в пользу покровительства клана, я узнал, имею ли возможность использовать это оружие в целях личной самообороны. Оказалось, что я все же имею подобное право. Мне давало такую возможность право владения землей. Возможно, когда мне давали такое разрешение забрать имущество Шрама, сам глава клана Мбушер совершенно не подумал о том, какого на самом деле результата он добивается. Ведь дав мне подобные возможности, этот разумный сам предоставил все необходимое, чтобы я получил такую поблажку от местного руководства. Ради одного меня закон переписывать просто нет никакого смысла, а я угрозы не представляют. Ведь, по сути, все мои действия говорили о миролюбии, так как я не стал проливать кровь этих разумных, хотя мог бы пройтись вдоль их тел, когда те лежали парализованными, и просто их всех дорезать. Насколько я понимаю, Шрам именно так бы и поступил, но я не Шрам, и подобной кровожадностью не страдаю. Так что, в данном случае можно было понять и мое желание избежать лишней крови. Хотя кровожадность мне, возможно, все же придется проявить, как я понял, что на заседание суда мне придется прибыть, чтобы самому повлиять на решение, которое будут принимать представители клана. Глупо звучит, но оказалось, что эти разумные сейчас передо мной в огромном долгу, и значит, они могли быть моими долговыми рабами. Все зависело от того, как я сам для себя решу этот вопрос. В ответ на подобное известие я сказал, что подумаю, и у меня было для этого теперь несколько дней. Задумчиво усмехнувшись, я сразу понял, что тех же самых мужчин из этих семейств мне нет никакой нужды использовать в личных целях. Эти разумные, скорее всего, и были инициаторами своеобразного заговора против меня. Например, среди присутствующих были дверги, среди которых очень силен патриархат. Один мужчина и 4 женщины принадлежали к одному маленькому семейству, которое занималось охотой или поиском каких-то ценностей на поверхности этого мира. Я уже догадывался о том, как могу их использовать, точно так же, как их использовал собственный патриарх. По информации, которую я получил от службы безопасности, охотой и добычей занимались именно девчонки, а сам этот разумный сидел в городе, развлекаясь в собственное удовольствие. Своеобразный падишах в гареме, получается, но даже в этом случае, я понимаю, что могу получить возможность не отсиживаться в своем боксе, если вместе с ними начать добывать что-нибудь полезное, что может дать мне возможность зарабатывать средства. Избрасываться с счетов подобные возможности я не собирался. Тем более, что опыт этих разумных может мне пригодиться. Одна такая девчонка, которая имела нейросеть 3-го поколения и техническую направленность, мне точно пригодится. Скорее всего, именно она и пыталась взломать мою защиту. Система защиты зафиксировала тот факт, что эта девчонка в первый же день моего владения имуществом старательно крутилась возле ограды. Это уже само по себе говорило о том, кто именно мог пытаться найти проход. Кроме того, техник тоже всегда может быть нужен. Я уже знал, что все эти разумные будут лишены своих нейросетей и имплантов перед тем, как их отправят на рудники. Там им подобные девайсы не нужны. Чтобы кайлом помахать, нейросеть не нужна. Да и без нейросети они избежать оттуда просто не смогут. По крайней мере, я бы сбежал. Но они, эти разумные, слишком привыкли к нейросети. И поэтому без нее вряд ли вообще смогут что-либо сделать. Кроме всего этого, мне необходимо будет побывать на суде для того, чтобы понять не только размер вознаграждения, которое мне выплатит клан за потенциальных рабов, но и то, что еще может достаться мне, ведь в данном случае легко понять и главную сложность ситуации. Если одна семья оказалась здесь частично, хотя и с главой семьи, что могло создать своеобразную коллизию при решении этого вопроса, то три остальных пришли в полном составе. Их контейнера, в которых жили эти разумные, теперь должны перейти к новому хозяину. Я могу продать их либо самому клану, либо забрать себе. Все зависит от того, что именно я получу в подобном случае. Как я уже говорил, мне нравилось не только соблюдать порядок, но также и быть в своеобразном одиночестве. Я понимаю, что эти девчонки, специалисты, мне все же понадобятся. Но проблема будет в том, что оставлять их жить отдельно я не смогу. По сути, они должны будут находиться на моей территории. Хитрость в том, что за мою территорию была выплачена сумма именно Шрамом, когда он ее покупал. И теперь за нее платить мне кому, либо какие-то взносы не было никакой нужды. Я мог построить на этом месте целый небоскреб. Судя по недовольным воплям старого гнома, а именно так я мог называть представителей расы Дверг, этот разумный так и намеревался поступить. Он хотел захватить мою землю, построить здесь целый небоскреб из пары десятков контейнеров и сдавать эти помещения под жилье. Территория располагалась чуть ли не возле центральной зоны города, что позволяло здесь довольно эффективно и быстро отбить все вложения. Я же такого делать не собирался. И, видимо, это мое противодействие и разозлило моих потенциальных соседей. Честно говоря, я даже не понимал того, в чем смысл их злости. Ведь понятно же, что в данном случае, только получив в свое распоряжение эту землю, они могли хоть что-то планировать. А до тех пор, все это с их стороны было действительно очень глупым поступком. Нет, чтобы прийти ко мне и попытаться со мной договориться, предложив мне компаньонство. Да мало ли как можно попытаться меня обмануть, но они ничего этого не сделали. Они хотели забрать у меня все силой. Ну, что ж, сами виноваты. А я пока подумаю, что мне делать с потенциальными пленниками. Служба безопасности передала мне всю информацию про тех, кого задержали. И теперь от меня зависело, окажутся ли они на рудниках без нейросети и без какого-либо будущего. Или же все-таки можно попытаться дать им шанс к выживанию, хотя бы в качестве своеобразных слуг в моей семье. Все-таки это тоже нужно учитывать. Я уже знал о том, что пара семей, проживающих в этом городе, именно таким образом и повысила собственное благосостояние, всего лишь получив в свое распоряжение разумных, на которых особо-то и тратиться не приходилось. Ведь имея в руках тех, у кого есть специальные нейросети, всегда можно получить возможность использовать их в собственных целях. Тем более, что они сами принесли в мое распоряжение практически все свое оборудование, которое мне достанется бесплатно. А вот с их контейнерами нужно будет как следует поразмыслить, ведь подобные вещи нужно будет куда-то ставить. Я не спорю, можно попытаться поставить второй этаж на моих контейнерах, или раздвинуть эти. Благо, что территория, которая имелась под моим надзором, позволяла подобное. Но мне бы не хотелось, чтобы контейнеры стояли впритык к ограждению, ведь таким образом можно будет уменьшить количество контролируемой территории, а обычное ограждение, находящееся за стенкой контейнера, будет вне моего надзора. Даже если там будет обнаружена попытка вторжения, то я ничего не смогу сделать, только поэтому мне уже следует опасаться подобных проблем, а я бы этого просто не хотел, так как сам прекрасно понимаю, чтобы при таком расположении я могу просто попасть в очень опасную ситуацию. Противники могут попытаться пробраться на мою территорию под прикрытием собственных контейнеров хозяина земли. То есть я сам подобным образом могу создать для врагов возможность проникновения. А это просто недопустимо. Дополнительно ко всему прочему, я очень сильно заинтересовался тем, что часть из моих пленников оказалась охотниками. А значит, у этих разумных должны были быть транспортные средства, с помощью которых они отправлялись на охоту. Уже только поэтому можно понять, что, увеличив свой так называемый автопарк, я могу получить не только транспорт, я могу получить запчасти, а также и продать часть транспорта, который мне просто не нужен. Деньги мне всегда нужны. К сожалению, заставить этих разумных отдать мне все свои сбережения не получится. У них денег по сути не было, иначе бы эти разумные не стали совершать подобную глупость. На такие попытки нападения могли пойти только те разумные, у которых за душой не было ни гроша, или же они их достаточно хорошо спрятали, а где эти разумные могли спрятать деньги, отправляясь на подобную охоту за добычей. А вот тут все просто, именно у себя дома они и могли оставить своеобразный тайник. Сейчас они, конечно, об этом даже не задумывались, но я отдавать эти контейнеры никому не буду, даже если они мне не понадобятся, всегда можно попытаться их потом продать. Стоимость контейнера, даже без каких-либо подготовок к жилью, варьировалась от 5 до 8 тысяч кредитов, в зависимости от того, какой был его размер, а также даже и его расположение. Учитывая тот факт, что за место приходилось платить максимум 100-150 кредитов в месяц, выгода очевидна. Так что, контейнеры я не отдам, а также и их содержимое. Что делать с пленниками, я решу немного позже. Для начала мне нужно изучить всю информацию об этих разумных, а их было, как я уже говорил, целых 25 разумных. Мужчин я даже не рассматривал, по той причине, что у этих разумных всегда может возникнуть мысль о том, что можно от меня избавиться. Женщины представителей расы этих же двергов, или же слуксов, которых я поймал, можно и оставить. У этих девчонок в крови должно быть желание подчиняться патриарху, а значит, выбора у них не будет. Тем более, что можно сразу понять сложность ситуации с их стороны, ведь они в данном случае оказываются на позиции потенциальных рабынь. Да что я говорю, какие потенциальные, они и есть рабыни. В данном случае легко понять, что, совершив ту самую ошибку, эти разумные сами дали мне возможность использовать их в собственных целях. Кто-то мог бы говорить о том, что с моей стороны глупо кого-либо обвинять в случившемся, прекрасно понимая, что лично я их на такое преступление не толкал, и поэтому можно обвинять долго и кого угодно, но только не меня. Если они хотят, то я спокойно заберу их нейросети и импланты, позволив службе безопасности этих разумных просто отправить на рудник, ведь даже таким образом, я все равно получу выгоду, не такую, как мне хотелось бы. Да это будет и не важно. Важно в данном случае совершенно другое. Они сами пришли ко мне со злом, и пусть будут готовы за это ответить. Кто-то бы, конечно, сказал бы мне, что для 14-летнего подростка, который всего лишь в данном случае должен вести себя вполне естественно, и не искать каких-либо сложностей, я веду себя как-то непривычно для местных жителей. Возможно, слишком расчетливо, но в данном случае я прекрасно понимаю то, что расчетливость меня должна просто спасти. Если я буду действительно совершать глупость, то эти разумные могут этим воспользоваться. Возможно, именно то, что мои потенциальные враги просто не ожидали от меня такой прыти, и спасло меня во время противостояния со шрамом. Сейчас я этого просто не смогу понять, но и это сейчас не суть важно. Важно то, что этот разумный действительно пытался меня убить. Уже только поэтому мне следует понимать, что церемониться особо здесь никто не будет. Ведь все эти разумные, пришедшие ко мне ночью, явно заявились не для того, чтобы просто со мной поздороваться. В их планах, по сути, в лучшем случае для меня, я играл роль тоже своеобразного раба. И это в том случае, если я выживу, так что пытаться давить на жалость здесь нет никакого смысла. Они хотели получить то, что получат, и этого достаточно. Пытаться меня убить, или же забрать мое имущество, этих разумных никто не толкал, они сами на это решились. Хотя тех же самых молоденьких девчонок, Слакс, Зумр и Дверг, можно было бы понять, что они попали в это дело недобровольно. А раз это произошло недобровольно, то значит такой вопрос можно решать по-другому. Если они предпочитают подчиняться, то пусть подчиняются. Либо мне, либо надзирателям на каторге. Выбора у них будет не сильно много. А нейросети пленников, которые попали мне в руки, впоследствии все равно пригодятся, как та же самая нейросеть шрама, которая оказалась неожиданно довольно совершенная. Знаете, что за планшет он использовал, когда охотился на своих противников? Это был тактический планшет командного состава, который используется для организации обороны или же нападения подразделением войск. На этом планшете отражается ближайшая местность, хотя, по своей сути, это мошенничество. Но в данном случае меня интересовало не это. Нейросеть, которая была в руках у этого разумного, имела отношение к четвертому поколению и называлась «Тактик 4М». Уже только поэтому можно было понять то, насколько опасная могла сложиться ситуация, если бы этот разумный сумел вовремя раскусить мой план. Теперь же, мне следовало учитывать главный факт, про который не стоило забывать. Нейросеть Tactic 4M была достаточно совершенной для Фронтира, так как даже когда я запросил стоимость такой нейросети, то выяснился очень интересный факт. Сложность ситуации была в том, что таких нейросетей в продаже на территории Фронтира вообще не было, ее привезли по заказу, и такие нейросети стоили не менее миллиона, а то и двух. И сама эта стоимость сказала мне о величине заработков этого разумного, который фактически таким образом раскрыл мне глаза. Нет, не думайте, я не собираюсь устраивать охоту на разумных, пытаясь зарабатывать на этом деньги. Я не собираюсь также пытаться каким-либо образом отправлять на охоту тех, кто может попасть ко мне в руки. И если они будут отправляться на охоту, то это будет обычная охота на диких животных, или же поиск различных ценностей этого мира, но не более того. Так как я прекрасно понимаю главную проблему, которая может у меня возникнуть, я не настолько кровожадный, чтобы отдавать тех, кто будет мне подчиняться, на растерзание кого, либо более опасного и вооруженного. Что касается тех, кто сейчас сидит в тюрьме, так эти разумные сами напросились. Однако, при всем этом, следует учитывать и тот факт, что практически большая часть из них были всего лишь исполнителями. Это, конечно, не умаляет того, что они все же пытались совершить. Но даже при всем этом, хороший исполнитель тоже стоит приличных денег. Взять хотя бы ту же девчонку, техника, которая могла мне пригодиться впоследствии. Ведь технику тоже нужно чинить, а кто этим будет заниматься? Я отлично знаю, что в городе существуют технические мастерские, где есть даже инженер. Там ремонтируют подобное оборудование и даже модифицируют технику. Хорошая штука, возможность модификации. Ведь даже у меня возникли некоторые мысли по модификации того самого транспорта, что у меня уже был. Вот только подобное очень дорого, а у меня лишних денег просто нет. Так что нужно будет решать эти вопросы самостоятельно. Удастся уговорить эту девчонку служить мне верой и правдой, пусть работает. Ведь даже для такой же самой охоты за техникой или за простыми животными, в первую очередь необходимо четко действующее оборудование. Знаете, чем закончится поездка для охотника, если у него во время охоты откажет тот же самый холодильник, куда он складывает трофейное мясо? Да ничем хорошим. Мясо протухнет и придется его выбросить. Более того, холодильник придется вычищать, и без специальных химикатов это просто невозможно. А где их взять? Ведь они стоят денег. А вы знаете, что после тех химикатов, минимум месяц нельзя пользоваться этим холодильником. И что тогда делать? В общем, вы представили себе размер глобальной катастрофы, которая может произойти с таким охотником, который недооценил работу техника. Я таким быть глупцом не собираюсь.